Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем лесу, возможно, скорее хотите. Здравствуйте. Меня зовут Никонов Александр Александрович, компания «Сибирь Консалтинг Групп». Звоню в интересах компании «Лаймзайм», где запись разговора. Людмила Аркадьевна? Да. Вот по поводу вашего займа в микрофинансовой компании «Лаймзайм». Скажите, по какой причине оплачиваете? Зачем мне это с вами обсуждать? Что? Зачем мне это с вами обсуждать? Ну, как минимум, потому что вы не оплачиваете, не выполняете свои договорные отношения. Это не ответ на вопрос, зачем мне это с вами обсуждать. По-моему, это ответ на вопрос. Как, зачем? Вы заблуждаетесь. Потому что я являюсь представителем, сотрудником компании «Сибирь Консалтинг Групп». Это коллекторское агентство. А мы работаем по 1005 статье по агентскому договору в интересах компании «Лаймзайм». Смотрите, я вам задаю вопрос, понятнее? Зачем, а вы мне отвечаете на вопрос, почему. Именно поэтому это не ответ на вопрос. Я спрашиваю, зачем мы с вами это обсуждать? Еще раз. Затем, чтобы вы оплатили свой займ. А, вы думаете, я с вами обсужу и оплачу свой займ, да? Ну, либо так, либо по-другому. Как по-другому? Ну, возможно, какие-то другие, допустим, средства взыскания, допустим, например, по 230-му федеральному закону, вот, возможно, личные встречи. А разве личные встречи это средство взыскания? Ну, это средство информирования. Ну, средство информирования, а что изменится от этого? Ну, возможно, что-то изменится, вы же не можете знать на 100% поменяться, что-то или нет. Ну, я могу. Людмила Аркадьевна. Да-да. Угу. Скажите, вы собираетесь оплачивать займ микрофинансовой организации «Лаймзайм»? Да, я все еще не поняла, зачем мне с вами обсуждать. Собираюсь, я не собираюсь. Но помимо того, что это ваше неизгладимое желание, да, чтобы с вами обсудили. Помимо этого, я не понимаю, зачем мне вот с вами обсуждать это? Но вы не хотите с вами это обсуждать? Я не сказала, хочу я или нет. Я сказала, что я не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Хорошо, я вас понял. Если вы не видите смысла обсуждать со мной ваши договорные отношения, которые вы не выполняете, я вам ставлю отказ от оплаты. Как же жить я буду? Порядке. Как же жить я буду с отказом-то от оплаты? Нет. Не знаю. Сердца я думаю, нет. Хорошо и долго. Сердца у вас нет. Как же так? Людмила Аркадьевна, хорошего вам дня. Всего доброго. До свидания. Да. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Виктория, отдел взыскания банк Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность 2800 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату сегодня? Требование услышала. А зачем мне с вами обсуждать это? Вы уже давно не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах прийти к договоренности. Так вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Давайте вы не будете вот свой скрипт читать, иначе я отложу в сторону телефон, и вы будете сами себе его читать. Вот скажите, договоренности, какие могут быть договоренности? Договоренности – это когда я пришла и оплатила, вопрос решен. А у вас разве есть полномочия какие-то, условия договора менять или приходить к каким-то компромиссам? Банк требует внести оплату сегодня. Я слышала. Дальше-то вы что? Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке? Вы игнорируете намеренно все мои вопросы? Значит, разговора не получится. Я вас услышала. Я рада, если что вы меня услышали. Если нет у вас возможности оплатить сегодня, то банк может предоставить срок до 6 июня. Вы все-таки решили прочитать скрипт, да? Но вы дочитывайте. Не вижу смысла. Я думала, что я с живым человеком разговариваю, а не с говорящей головой, которая способна только скрипт читать. Но если так, то вы дочитывайте. Я могу вам предлагать только те условия, которые предлагает банк, предоставляет банк. Рассказывайте. Вот и все. Ну все, рассказывайте. Вы будете вносить оплату? Не-не-не, вы рассказывайте, а не вопросы задавайте. Потому что на вопрос, вы можете зачем ответить мне... на вопрос? Нет, вы не будете могу. Вносить оплату? Смотрите, я вам вопрос июня. В начале разговора задала. Зачем мне с вами это обсуждать? Вы внятно на него не ответили. Соответственно, я делаю вывод, что для меня нет никакого абсолютно смысла обсуждать. Банк требует внести оплату по вашей задолженности. Пусть требует. Так как договором были строго обозначены сроки оплаты, вы их нарушили. А вы в курсе, что вы третий раз уже это повторяете? Именно поэтому банк выставляет требование оплатить задолженность. Я очень за него рада. Дальше что? Значит, вы Но вы можете ответить на вопрос, нет. 6 июня оплата поступит от вас? Не могу, потому что почему не вижу... Почему временно не получается потому что не вижу смысла с вами что-то обсуждать. Вы же просто говорящая голова. Смысл? Чтобы вы бонус получили за счет меня? Да фиг вам? Не будет такого никогда. Ни одна коллекторская мразь не заработает на мне никогда ни копейки. Это понятно? Просьба вернуться к общепринятой манере общения, иначе мне придется зафиксировать негативную информацию. Я к этому стремлюсь, чтобы вы поскорее зафиксировали свою негативную информацию и отвалили от меня, потому что ваше общество мне крайне неприятно. Вы воняете даже на расстоянии. Вот вонь ваша распространяется даже через телефонную трубку. Это какой нужно быть отвратной? Вы просьба поняли? Вернуться к общепринятой манере. Да я отклонила уже эту просьбу. Нет, вы не поняли? Вносить придется, более детально вам объяснить, кто вы и что вы, чего вы стоите. Просто да, вы на это нарываетесь. Объясните, а что у вас случилось? А просьба вас в двух словах объяснить, что же случилось, что вы унизились настолько, что пошли работать на такую чмошную работенку? Эта информация поможет банку принять решение по Эта вашему дальнейшему информация обслуживанию. Поможет мне принять решение. Стоит ли с такой тупой мразью, как вы, что-то почему обсуждать? Почему вы не вносите оплату согласно договору? Почему вы не убились оплату? Об стену еще в детстве? Насколько было бы легче этому миру? Да. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Тинькофф Банк, меня Анастасия зовут. Я по делу Владимира Михайловича связываюсь. Родственник, смогу его услышать? Слушайте, что вы хотели? Вы ему кем приходились? Какая разница? Я с кем сейчас диалог веду? Что вы хотели? Вы рассказываете с родственницей. Дальше что? Кем вы конкретно ему приходились? Это тайна нашей частной жизни. Тайна вашей частной жизни? Угу. Как родственники намерены вопрос по выплате задолженности решать Владимира Михайловича? Никак. Почему? А почему они должны это делать? Потому что долги по наследству переходят. Вместе с наследством. А да, наследства нет. Конечно. Стандартная фраза всех наследников, что никакого наследства нет. Тем не менее, да. В ходе жизни любой человек что-либо себе приобретает. Тем ну более, вот, за 6 идите в суд, жизни. Доказывайте наличие наследства, что кто-то его получил. Не требуйте. Да, банк вправе обратиться в суд, а исполнителя вправе производить описи ареста имущества по месту жительства и по вот месту регистрации сказок. Клиента. Я столько ваших в идиотских каких? Рассказов наслушала. Это федеральный вы закон. Пойдите, докажите сначала наличие наследства, что кто-то в него вступил, и только потом будем о чем-то говорить. Федеральный закон 229. Причем тут федеральный закон 229? Ну, вы говорите, что сказки, а я вам объясняю. Федеральный закон 229 присланный с Павлом. А я вам говорю, сходите сначала в суд сходите не перебивайте, сначала. Пожалуйста, да, корректный зачем диалог. Зачем мне слушать идите? Вашу ерунду? Вы же ну, позвоните вы намеренный с какой вопрос целью? Решать вы звоните с целью, что принудительно. Да, счастливого да. пути, принудьте нас. Хорошо, я вас услышала. Все, до свидания. Фиксируем отказ от платежа. Всего доброго. Славон. Псина. Что еще раз? Славон, псина, говорю. Всего доброго. По записи телефонного разговора псина. Говорите. До свидания. И запись себе в задницу эту засунь и проверни до щелчка. Всего попрошайка. Доброго. До свидания. Хрена. Да, до свидания. Паш Славон. До свидания. До свидания. Ублюдочная мразь. Здравствуйте. Алло, меня слышно? Ну да. И долго вы молчать будете? Здравствуйте. Ну, говорите, это вы до этого. Это компания Эверест, инспектор. Белая, это Арья Андреевна. Все разговоры записываются. Дашка. По поводу Виктора Алексеевича. Дашка, скажи, откуда у тебя горб? Всего доброго, Дашка, пранкер. Откуда горб? Из вас тебя? Никудышный пранкер, никудышный из вас. Всего доброго. А из тебя коллектор, никудышный. Здравствуйте. Здравствуйте. О, Марина Николаевна, да-да. Все верно? Да-да. Звонок вам поступает с ОМФК, СМС Финанс. Меня зовут Карташов Павел Сергеевич, отдел взыскания. Наш разговор с вами записывается. 13 дней неоплаты, сумма 12 317 рублей. А по какой причине вы отказываетесь от оплаты? А у меня денег нет. Это ваши проблемы. Идите, работайте, Марина Николаевна. А если вас уборщица. Не интересуют причины, зачем вы спрашиваете? Так это не причина, это не причина. У вас первая группа инвалидности? Вы решили на меня накричать, не кричите на меня. Не могу, когда на меня кричат. Марина Николаевна, Марина Николаевна, на вас никто не кричит, Марина Николаевна. Я говорю, у вас первая группа инвалидности? А как вас зовут? Еще раз повторите, пожалуйста. Павел Сергеевич, я говорю, у вас Павел первая Сергеевич, группа инвалидности? Павел Сергеевич, Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Еще четыре раза скажите, я вас не слышу. В порядке с головой. Павел еще Сергеевич. Раз скажите, Марина Николаевна, хватит. Еще раз. Хватит. Еще раз скажите, пожалуйста, я вас не слышу. Сколько платите за эту услугу? Марина Николаевна, по какой причине вы отказываетесь от оплаты? То, что у вас нет Павел денежных Сергеевич, средств, это ваши проблемы. Потому я говорю, идите, потому работайте. Потому что я таким, как вы, не плачу. А кому вы платите? Людям, которые вежливо звонят и напоминают, а вы хамите, поэтому вы теперь последние. А, 13 дней вы, то есть вы с вами теперь... все 13 дней невежливо смотрите. Общаются, да? Павел Сергеевич, смотрите, не задохнитесь, вы с таким придыханием начали говорить, это осторожно, я беспокоюсь за ваше здоровье. Вы, ваша компания... А я застрахован, Марина Николаевна, нормально все, не переживайте за это. А, ну хорошо, если вы крякнете, то есть бабосики получат. Так зачем вы удерживаетесь от этого прекрасного поступка? А кто получит, а Марина Николаевна? Ну я не знаю, родичи ваши, наверное. От какого поступка? Это прекрасный поступок, да, конечно, для вас? Конечно, конечно. Денежку-то заработает, это лучшее, что вы можете сделать для да своих нет, близких. Да нет, вы говорите прекрасный поступок. Конечно. Петлю на шею и вперед. Помогите заработать своим близким денежку. А, Марина Николаевна, я приношу деньги, и я в микрофинансовые компании не лезу, как вы. Под такой процент 1,5 берете, потом не платите. Пошутка. Так вы везде, наверное, нахватали, и вам звонят и говорят. А теперь на данный момент 14 дней. Слушайте меня внимательно, Марина Николаевна. Потому что свои 55 лет. Ничего не слушайте получится. Меня внимательно. Я таких, как вы, кроликов ем на завтрак. Женщина, успокойтесь. Так я женщина. Спокойно, это вы визжите, как девочка. Так вы предупредите своих соседей, я родственников, я фиксирую отказ от а оплаты. А вы предупредите а своих родственников, что вы застрахованы, они могут баблишко получить. До свидания. Они Алло. Да. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, во-первых. Я пока не знаю, желаю я вам здоровья или нет, кто вы. А, ну хорошо, понятно. Звонок микрофинансовой компании «Кредитех РУС», официальный сайт «Кредита 24». Меня зовут Куликов Дмитрий Сергеевич. Ага. Здравствуйте. Вы Людмила Аркадьевна, верно? Да-да. Людмила Аркадьевна, в целях идентификации дату рождения свою назовите, пожалуйста. Нет. А почему? Не обязана. Ну, Людмила Аркадьевна, ну как не обязана? Я должен быть уверен, то, что с вами разговариваю, а это то, что трубку не значит, сестра ваша подняла. Смотрите, смотрите. Во-первых, моя друга. Сестра, во-первых, моя сестра знает, знала бы, если бы она у меня была, да, дату моего рождения. Да. Это во-первых. Да. Во-вторых, так. Я же сказала вам, что я не обязана, а вы мне отвечаете, ну как же, я же должен. Так это вы должны, но не я. Конечно, да, я должен узнать, что с вами ну, разговаривали. Так, вот вы должны, не хотите я. Дату рождения? Замечательно, давайте не будем спорить, зачем? Угу. Не хотите дату рождения называть? Озвучьте, пожалуйста, тогда электронную почту, которую вы в анкете оставляли. Не, указывали. Не буду. Я так понимаю, вы вообще от всего отказываетесь, да? Ну, ни да, рождения, как бы по телефону рассказывать свои какие-то данные. Зачем? По телефону не рассказывать. Ну, раньше заявку оставляли, по телефону говорили, а сейчас при по телефону говорила? Прям по телефону говорила? Я вам просто говорю, то, что данные указывают. Ну, так это звоните по телефону, зачем вы переворачиваете? Это было очень давно. Хорошо, Людмила Аркадьевна. Отказ от предоставления информации зафиксировал. Если не верите в то, что мы звоним с кредита 24, зайдите на наш сайт. И есть там номер телефона горячей линии. Перезвоните, пожалуйста. Ну, для когда мне будет вам нужно с вами связаться, я с вами обязательно свяжусь. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Пока-пока.